Ночь и половина следующего дня в квартире висела туча, как перед грозой. Но все молчали. И вот на следующий день, когда полиграф Полиграфыч, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уезжал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками. — У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил его осунувшийся Филипп Филиппович. — Садитесь, пожалуйста. — Мерси. — Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола. — Я вам очень признателен. Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович. Питая большое уважение, предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост. Пациент полез в портфель и вынул бумагу. Хорошо, что мне непосредственно доложили. Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду, а также угрожал убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевой Буниной спалить в печке, как явный меньшевик, со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольдовым, который тайно непрописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки П.П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер. Секретарь Пеструхин. «Вы позвольте мне это оставить у себя?» — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. Или виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу? Извините, профессор, очень обиделся пациент и раздул ноздри. Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... И тут он стал надуваться, как индейский петух. Ну, извините, извините, голубчик, забормотал Филипп Филиппович, простите, я право не хотел вас обидеть. Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович. Голубчик, не сердитесь. Меня он так задергал. Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая все-таки дрянь. Любопытно было взглянуть на него. В Москве прям легенды какие-то про вас рассказывают. Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто более посидел за последнее время.